Лара — ее фамилия? Нет, настоящая ее фамилия Дюпен. Но танцевала она под именем Жанин де Лара. Возможно, она сделала бы блестящую карьеру. Она отказалась от карьеры ради Гояра. Он женился на ней, дав обещание не требовать, чтобы она оставила подмостки. И не сдержал слова. Теперь мэтр Рамюэль играл саму скромность. Казалось, он взвешивал все за и против. Вздыхал, как бы раздираемый противоречивыми чувствами. В конце концов, это знает весь Париж. Пальцы он потерял на войне? Да, участвовал в африканской кампании. Потом, если не ошибаюсь, воевал в Сирии. Был лейтенантом десантно-диверсионной группы. Надо признать, он никогда об этом не говорит. Он не из тех, кто находит удовольствие в рассказах о своих военных похождениях. Однажды ночью, выполняя задание захватить вражеский патруль, он сам попал в западню, и, чтобы спастись, ему пришлось голой рукой схватить нож, который приставили ему к груди. Он силач. В Жанин он влюбился безумно и решил жениться на ней. В то время он был стажером у мэтра Жуана, специалиста по гражданским делам, и зарабатывал немного. Терзаемый ревностью, он все вечера проводил за кулисами казино де Пари. Вы догадываетесь о дальнейшем. Мало-помалу он добился своего, и Жанин перестала танцевать. Он начал очень много работать, чтобы прокормиться. Мне частенько доводилось посылать ему клиентов. Он так и продолжает заниматься гражданскими делами. На этот раз Рамюэль изобразил из себя человека, который в замешательстве задает себе вопрос, способен ли собеседник понять его. Ну, это довольно сложно. Есть адвокаты, которых редко можно увидеть во дворце правосудия, но они, тем не менее, имеют солидную клиентуру. Они-то и зарабатывают больше всех. Я говорю о юрисконсультах крупных фирм. Эти мэтры досконально. До мельчайших тонкостей знают все законы, касающиеся частного предпринимательства. К ним и принадлежит Гояр. И да, и нет. Заметьте, я почти не вижу с ним уже многие годы. Защищает он сравнительно мало. Что же касается его клиентуры, то я затруднился бы определить ее. В сфере деятельности Гояра нет, как у его бывшего патрона, крупных банков и больших промышленных предприятий. Мегре терпеливо слушал, пытаясь догадаться, что кроется за словами. При современной налоговой системе многие предприниматели вынуждены обращаться за советом к какому-нибудь сведущему лицу. Одним нужно быть уверенным, что в своей деятельности они не приступают закона. К примеру, владельцы нескольких кабаре. Рамюэль изобразил на лице удивление. «Не ожидал, что вы настолько осведомлены. Заметьте, я не знаю, кого вы имеете в виду». В памяти Мегре всплыл его вчерашний разговор с Луи Бубе. Они вспоминали о Триполи, о Тетун, о тех временах, когда у нее встречались не только крупные заправилы Монмартра, но и их адвокаты, и кое-кто из политиканов. «Буле убит», — сказал он внезапно. «Буле?» «Мсье Эмиль, владелец Лотоса, Голубого экспресса и двух других кабаре». «Я не успел сегодня утром прочесть газеты. Он был клиентом Гояра?» Рамюэль выглядел обезоруживающе наивным. «По-видимому, это как раз тот случай, который я имел в виду. Да, в некоторых профессиях не так-то легко избежать неприятностей. Так что же случилось с этим Буле?» «Его задушили. Ужасно. Вы сейчас говорили о мадам Гояр. С тех пор, как я виделся с ней в последний раз, ее состояние, говорят, ухудшилось. Это началось еще тогда, когда я частенько бывал у них». Началось с нервной депрессии, приступы которой становились все чаще и чаще.